по ее молитвам многие стали получать облегчение в тяжелых жизненных обстоятельствах. Так было 200 с лишним лет назад. Так это и сейчас. Вспоминается то время, когда вокруг реставрируемой часовни поставили забор. Он в короткое время сверху донизу был исписан просьбами помолиться о сыне, о муже, о брате, о дочерях и сестрах. Материнские крики души запечатлелись на этих досках. Прошло почти 15 лет. Казалось бы, уже подросло новое ученое поколение. Да и часовня теперь открыта, можно в ней помолиться. Но когда вокруг часовни опять вырос забор для очередного ремонта, он опять стал покрываться надписями, все с теми же просьбами. Когда забор сняли, записки стали засовывать под уличные подсвечники. «Шумит мятеж, идет война, летят века, горят деревни, а ты все та ж, моя страна, в красе заплаканной и древней», писал Александр Блок, который был похоронен в 1921 году неподалеку от часовни Блаженной Ксении. На кладбище к этой могиле ведет дорожка, которая называется Блоковская. Напомним, что здесь же, на Смоленском, похоронен и великий прозорливец духовного смысла революции, поэт Сологуб и его жена, писательница Чеботаревская. Поэты, писатели в меру своей гениальности могут передать общее чувство, настроение, мысль, а святой молитвенно оплакивает названные носителями поэтического дара беды и своей молитвой может изменить мир или облегчить перенесение скорбей, ниспослать терпение. Из всего, что мы знаем о жизни блаженной Ксении, особенно трогает ее оплакивание Иоанна Антоновича, потому что этот плач был плачем не только о бедном царевиче, но и обо всей трагической русской истории, о народе-мученике. Вспомним, что произошло 5 июля 1764 года. Беду, преступление, которое оплакивала блаженная Ксения. Пришло время, когда мы стали вспоминать о помазанниках Божиих, о наследниках престола, принявших насильственную смерть, и особо почитать их. Иоанн Антонович не был помазан на царство, но по высочайшему манифесту был императором России 17 октября 1740 года по 25 ноября 1741 года, а родился он 12 августа 1740 года. Когда младенцу-императору был 1 год от роду, совершился очередной дворцовый переворот и был издан указ об аресте всей семьи племянника бывшей императрицы Анны Иоанновны. Причем в скором времени ребенок был отлучен от своих родителей и помещен в Успенском монастыре в Холмогорах Архангельской губернии. В северных краях в полном одиночестве провел мальчик Иоанн 12 лет. Никому не разрешалось видеться с ним, кроме специально приставленного надсмотрщика. В начале 1756 года Иоанна тайно вывезли из Холмогор и доставили в Шлиссельбург. Здесь его поместили в одиночный каземат. Иоанн даже не знал, где он находится, хотя взошедший в это время на престол Петр III, а потом и Екатерина II, опасались, что возможные заговорщики могут воспользоваться именем Иоанна Антоновича. Был отдан приказ в случае попытки захвата заключенного арестанта умертвить, живого в руки никому не отдавать. Самому же Иоанну Антоновичу который знал, кто он, и в разговоре с посетившим его Петром III на вопрос, кто он, ответил «Император Иван», было предложено принять монашество. Известен ответ на это предложение. «Я в монашеский чин желаю, только страшусь Святого Духа, потому что я бесплотный». Сказал также, что хотел бы быть пострижен с именем преподобного Феодосия. Ответ Иоанна Антоновича близок к юродству. И как мог еще разговаривать со своими надсмотрщиками человек, который всю жизнь провел в одиночном заключении, выучился читать по Библии и только эту священную книгу и читал всю свою короткую жизнь?